Мою скептическую речь перебил Шат. «Ал», — сказал он, глядя мне в глаза, — «все это время мы не сидели, сложа руки. Мы действовали. Мы пытались узнать, почему происходит именно так, а не иначе». Шат замолчал. «С ним такое бывает, замолкает на полуслове, дурацкая привычка, терпеть ее не могу. И что же, не выдержал я». Шат молчал, и в молчании его было что-то торжественное. «Кажется, Ал, мы нашли секрет его силы, его необычайной удачи и живучести. Это очень большие секреты», — съязвил я. «Давай угадаю, мне про них знать пока еще нельзя. Правда, тебе можно, потому что ты с нами», — сказал Шат. Но тут появился Джиф и сказал, что солнце садится, а обратный путь не близок. Мы двинулись на базу. Прошло еще некоторое время. Дальнейших распоряжений, о которых говорил Шат, все не поступало. Практически мы находились на нелегальном положении, в бегах. И это самое положение обязывало. Мы все время держались на чеку. Оружие всегда под рукой. Легкая броня всегда надета. Когда мы с Шадом спали, Джиф, существо во сне почти не нуждающееся, дежурил. Впрочем, мы не верили, что нас найдут здесь. Все было тихо, мирно и скучно. Но мы ошиблись. Веселье не заставило себя долго ждать. Как ни держались мы на стороже, нас почти застали врасплох. До сих пор ума не приложу, как это у них получилось. Если бы я тогда случайно не выглянул в окно. К тому времени мы как раз пообедали. Джиф и Шат засели за странную игру, смысл которой мне объясняли много раз, и каждый раз он от меня ускользал. Видимо, игра была не предназначена для разума Homo sapiens, хотя выглядела довольно примитивно. Игроки двигали камушки по специально разлинованной доске, пытаясь достичь преимущества. Джиф и Шат могли с увлечением резаться в эту игру часами, а я скучал. Как раз моя скука и сыграла нам на руку. Я выглянул в окно и с удивлением обнаружил движущуюся в сторону нашей базы цепь бойцов, на глаз около сотни. Они даже не слишком-то скрывались, видимо, были совершенно уверены в своем численном преимуществе. Мне показалось даже, что я узнал среди некоторых из наступающих рептилий из сообщества ЦУ. В общем, выглянув в окно, я заорал: «К оружию!», выхватывая пистолет, который был у меня как всегда на поясе. Джиф и Шат мгновенно вскочили, позабыв о своей головоломной игре. Через секунду они стояли у окон, Джиф с двумя ручными плазмометами и Шат с дезинтегратором. «Нашли, значит», — взвыл Шат. И я заметил, как глаза его налились кровью. В такой ярости я своего начальника еще не видел. «Опять предательство», — подтвердил Джиф. Мы дали залп, зашипели плазмометы, со свистом отправляя заряды в сторону нападавших. Несколько раз бабахнул дезинтегратор Шада. Первым же залпом мы выбили с десяток бойцов, но остальные, наплевав на потери, со всех ног бросились ко входу. До здания базы дотянуло, наверное, две трети нападавших. Прочих мы положили, они и остались на древних камнях, которыми был вымощен двор. Но и оставшейся части, в которой было где-то десятков семь бойцов, было вполне достаточно, чтобы расправиться с нами. А снаружи подходила новая цепь бойцов. «Они не стреляют», — сказал Шат мрачно. «Хотят взять живыми. Хотят информацию о заговоре», — сказал Джиф. «Что же, поглядим». Снизу, с первого этажа, куда уже проникли нападавшие, грохнуло оглушительно и раскатисто. Я вспомнил, что Джиф оставил там бомбу, умную бомбу, реагирующую на чужаков. Вопли, которые раздались сразу после взрыва, красноречиво свидетельствовали о том, что нападавших стало еще чуть-чуть меньше. «На лестницу», — скомандовал Шат, и мы выбежали в коридор, со всех ног бросившись к лестнице, откуда с секунды на секунду должны были появиться пришельцы. Не дожидаясь их появления, Джиф швырнул вниз небольшую термическую бомбу. Эти штуки взрываются совершенно бесшумно, на несколько мгновений поднимая температуру в радиусе 7-8 метров до убийственных величин. Мы были на безопасном расстоянии, но волну жара, налетевшего, опалившего брови и мгновенно сошедшего на нет, я почувствовал. Нападавшим же пришлось намного хуже. Снизу послышались крики боли, жалобный вой и проклятия. И снова нападавшие показали полное безразличие к собственной жизни. С полдюжины их поднялось на один пролет вверх и выскочило на небольшую площадку. Просто замечательная мишень. Мы дали залп, и одного залпа хватило на всех, как в тире. И теперь уже не было сомнений, среди нападавших были рептилоиды ЦУ. С первого этажа послышались голоса, гортанные крики и ругань. «Бессмысленно сражаться», — сказал Джиф, доставая из-за пояса очередную термическую бомбу. «Шат, вы с Алом, бегите». Я их задержу. Вы успеете. И снова бомба летит вниз. И снова раскаленная волна ударяет в лицо. Они могли привести несколько тысяч бойцов, кричит Джив. Мы не сможем убить всех. Шат молчит, не отвечает ничего. Он мрачен. Он палит из дезинтегратора вниз, в лестничный пролет. Палит не целясь, наугад. Вам нужно уходить, повторяет Джив. Если они возьмут тебя, уйдем вместе, выплевывает слова Шат. Я молчу. Время от времени стреляю вниз. Сейчас я могу сделать только это. Что-то очень тяжелое бьет в стену снаружи. Пол трясется, все вокруг шатается. У меня внутри тоже все трясется и шатается, потому что я чувствую, сейчас у нас нет хороших решений. Они сейчас пробьют западную стену. Шат, кричит Джив в отчаянии. Пробьют стену, зажмут нас, и тогда мы не выберемся. Шат молчит, его глаза налиты кровью настолько, что кажется, она сейчас закапает на пол. Вам нужно уходить. Отчаяние в голосе Джифа нарастает. У вас есть шанс все сделать, Шат. У тебя и у Алла, в вас изначальная пустота сильнее, ты же знаешь. Шат произносит проклятие. Он смотрит на меня, этот орк, впавший в боевой раж. Уходим, Алл, говорит он. А Джифу ничего не говорит. Они просто смотрят в глаза друг другу несколько секунд. И на этом все. Мы бежим, бежим, не оглядываясь, в западное крыло, а там, по боковому коридору, вниз по лестнице, в какой-то подвал. До нас доносятся звуки боя. Этот Джив дает последний бой тем, кто пришел за нами. В подвале Шат нажимает на какую-то выпуклость в стене. Пол раздвигается. Еще одна лестница, ведущая в кромешную темноту. Мы молча лезем вниз, не говорим ничего. Подземелье. Длинный темный коридор, которому конца не видно. Шат включает фонарик, идет вперед. Я следую за ним. Глава 24. Мы шли по коридору, длинному, бесконечно длинному, темному настолько, что луч фонаря едва-едва пробивал темноту. Шли молча по древним каменным плитам, по которым, наверное, здесь никто целую вечность не ходил. В голове билось одно. Мы сбежали, а Джив остался. Остался нас прикрывать. Под конец я не выдержал. Ты думаешь, что они его не убьют? Мне самому противно было от того, как звучал мой голос. Не так, как подобает звучать голосу отважного бойца. Скорее всего, нет, сказал Шат. И голос его тоже не походил на голос героя. И вообще мой босс выглядел очень уставшим и подавленным. Никогда не видел его таким. Скорее всего, попытаются парализовать, чтобы узнать то, что им нужно. Вытащить из сознания. Но ведь, сказал я, если они не убьют его, то есть еще шанс, ведь есть еще шанс, Шат, шанс всегда есть, глухо сказал Шат, не думай об этом, Ал, он сделал то, что мог и то, что захотел, если бы им удалось захватить меня, то все наше дело пропало бы, хранитель бы восторжествовал, и тогда, клан на очень долгое время остался бы таким, как сейчас, а может и навсегда остался бы, до тех пор, пока стоит этот мир. Еще некоторое время мы шли молча, а потом я поинтересовался, куда ведет этот ход. Шат сказал, что в надежное место, и что нам нужно как можно быстрее отсюда сваливать, потому что нас все равно будут искать. С этим доводом я был согласен. Конечно, нужно бежать. Я в последнее время только этим и занимаюсь. Мы выйдем прямо к кораблю, сказал Шат, и улетим отсюда, Ал. Он еще помолчал, а потом добавил, ты понимаешь, насколько ужасно то, что произошло. Я думал, что он говорит о Джифе, но нет, они пришли в это место, с яростью сказал Шат. Пришли и осквернили его, сделали отвратительную вещь. Ты понимаешь, они пришли в наше место. Я понимал, мне не слишком близки были старые клановые предания, но кое-что я тоже понимал. Наверняка я знал, что Шат будет мстить. Он будет мстить до конца и пойдет даже на смерть, если возникнет необходимость. А я буду с ним, я сам не знаю, почему я не прошу отправить меня на землю. Коридор становился то шире, то уже он петлял, поднимался и спускался. Мне казалось даже, что какие-то мелкие твари шмыгают в темные закутки при виде нашего фонарика. Не знаю, сколько мы шли. Под землей время ведет себя совершенно не так, как на поверхности. Может, мы потратили на путешествие по подземелью целый день, а может быть, час-полтора. В конце концов, мы вышли туда, куда было нужно. Это была пещера, обширная, высокая и сырая. Никто не знает про это место, сказал Шат удовлетворенно. Мы стали обходить пещеру по периметру. Шат при этом внимательно смотрел по сторонам, определенно что-то искал. И нашел. Я бы сроду не заметил небольшую круглую выпуклость, спрятанную в темной каменной складке. «Есть», — сказал Шат удовлетворенно. Он надавил на выпуклость, и громадный камень, раза в три больше человеческого роста, который я сначала принял за часть стены, отъехал в сторону, освобождая проход ровно настолько, чтобы протиснулся один человек. «Если бы все прошло тихо, то мы попали бы в это место обычным путем», — сказал Шат. «А так, пришлось пробираться под землей. Я и сам не знал, цел ли этот ход, но видишь, он цел. Древние строили на совесть. Мы пробрались в открывшийся проход, который больше напоминал щель. Двигаться пришлось по одному, Шат впереди, а я за ним. В некоторых местах приходилось пролезать боком, настолько близко сходились две гигантские каменные стены. Так мы прошли, наверное, несколько сотен метров, пока проход не привел нас на небольшую и вполне цивилизованную площадку. «Все», — сказал Шат, — «пришли. Охранители и его приближенные точно не знают про это место», — поинтересовался я. «Не знают», — отрезал Шат кратко, не желая пускаться в дальнейшие объяснения. Он нажал на выпуклость слева от двери, и дверь отъехала в сторону, совершенно бесшумно. Мы оказались в большом хорошо освещенном круглом помещении, посреди которого стояла некая конструкция, диаметром в поперечнике метров 20 и высотой метров 5, показавшаяся мне безумным нагромождением всяких железок и приспособлений. «Корабль», — сказал Шат, — «я не могу сказать, что был большим специалистом по космическим кораблям, но немного этим вопросом интересовался, видел разные модели разных рас. Порой они были довольно причудливы, но всегда производили впечатление вполне функциональных устройств. А как лететь на этой груде металлолома, я не знал». Впрочем, все знал Шат. Он подошел к этой куче железок и нажал на несколько каких-то едва заметных рычажков. Железки со скрежетом, который не очень понравился мне, раздвинулись, открывая проход. «Быстрее, Ал!» Шат махнул рукой в сторону корабля. «Нужно торопиться, потому что, в общем, поторопимся». Я пробрался внутрь, и Шат проследовал за мной. Загоревшийся свет прояснил внутренности рубки управления, куча приборов совершенно непонятного мне назначения, но весьма понятных Шаду. Он тут же принялся колдовать над этими приборами. По голографическим дисплеям забегали иероглифы и пиктограммы. Шат внимательно рассматривал их. «На нем уже так давно не летали», — сказал он, как мне показалось, с некоторым удовлетворением в голосе. Я напрягся от нетерпения. Хотелось свалить отсюда куда подальше. Поймал себя на этой мысли и тут же вспомнил, что Джиф остался прикрывать нас. Скорее всего, погиб или захвачен. Мне стало нехорошо. Тошнота подкатила, и желудок взбунтовался, несмотря на подкорректированный метаболизм и пищеварение. Я еле успел выскочить из рубки. В общем, из-за меня отлет задержался на пару минут. Когда я вернулся, Шат молча протянул мне что-то вроде фляги. Я отхлебнул. Пойло обожгло и почти мгновенно ударило по мозгам. «Готов?» – спросил Шат. Я кивнул. Он поколдовал немного над приборами и, точно так же, как и в корабле Гафа, никакого ощущения полета не было. Вообще, это было странное чувство – лететь совершенно неподвижно. Хотя я и помнил, что на самом деле это не полет, а корабль, не космический корабль, что полет к космическому пространству не имеет почти никакого отношения и происходит где-то совсем в другом месте. Впрочем, летать они все же умеют, как в космическом пространстве, так и в атмосфере, и эти их полеты тоже совершенно не ощущаются. «Куда мы отправились?» – спросил я. Шат усмехнулся. «Нужно посетить один бар, там будет друг. Мы вместе решим, что делать. Еще раз скажу о том, почему здесь редко дают название планетам. Народы, населяющие галактику, рассматривают ее, вернее, те места, в которых они могут побывать с помощью телепортационной системы, как один гигантский мегаполис. Вся галактика – большой город, в разных концах которого ты можешь побывать в течение дня. На одной планете сходить в бар, на другой – посмотреть какое-нибудь зрелище, на третьей ты работаешь, на четвертую приходишь, чтобы передохнуть на пляже, а живешь и вовсе на пятой. Любой конец галактики – в шаговой доступности. Нужно ли тебе заморачиваться и запоминать какие-то названия? Нет. В твой браслет-коммуникатор вбиты координаты нужных тебе планет, ты вводишь их в телепортационной будке и, все, ты на месте. Поэтому такие названия, как бар, пляж, бордель или завод, очень удобные и не дают запутаться. «Бар», — сказал Шат, — «там подают настойку из каких-то местных тварей. Ничего более мерзкого я не пил, но ощущения после этого совершенно непередаваемые. Ал, там будет наш друг. Он член клана, поинтересовался я. «Да», — коротко ответил Шат, давая понять, что расспросов достаточно. «Я хотел еще поинтересоваться, долго ли нам пилить до этого самого бара, но не стал. Я видел, что Шаду очень нелегко, потому я просто откинулся на полке и задремал. Сейчас мы были в безопасности, можно расслабиться и выдохнуть, хотя бы ненадолго. Я лежал в полудреме, как в полубреду. Мысли скакали, скользили, цеплялись одна за другую. На душе было тяжело и в то же время как-то пусто. Вымотался. Эмоциональное выгорание. Нет, я все же не такой крутой, как Шат, Джиф и прочие. Не очень-то веселые мысли. В общем, дорога оказалась скучной и даже тоскливой. Мы почти все время молчали. Любой разговор коснулся бы темы, которую нам не хотелось сейчас обсуждать. Так или иначе, коснулся бы. Джиф остался там, мы здесь. Вот и все, чего говорить-то. Когда мы прилетели, я вздохнул с облегчением. Впрочем, сперва напрягся. Это была планета, население которой большей частью состояло из рептилоидов, которые тут же напомнили мне своим видом о сообществе ЦУ. Но Шат сказал, что к ЦУ они никакого отношения не имеют и вообще рептилоиды разных рас друг друга терпеть не могут. Даром что похожи. Корабль мы посадили на небольшой площадке, что-то вроде парковки для тех, кто путешествует по старинке. Шат расплатился за услуги площадки с рептилоидом, который подошел к нам с требованием оплаты. У этого же рептилоида мы купили местный автомобиль, нечто длинное и сигарообразное, напоминающее ракету и, кажется, работающее от банального электричества. Нечто имело длину в 5 с лишним метров, дюжину колес и дьявольски неудобный салон. Впрочем, эта штуковина была проста в управлении и двигалась довольно шустро. Площадка, где мы приземлились, была за городом, и чтобы попасть в нужное нам место, необходимо было проехать километров с полсотни. Я отметил, что дороги здесь довольно приличные и поинтересовался у Шада, отчего почти во всех местах, где мне доводилось бывать, так непопулярны воздушные средства сообщения. Если бы нам предложили какую-нибудь летающую и быструю штуку, то не пришлось бы тащиться по поверхности планеты. Шат сказал, что многие расы вообще недолюбливают летать, а у некоторых есть даже религиозные убеждения на этот счет. Я удивился. Порой меня поражало несоответствие уровня технологий, которые простому землянину могли показаться совершенно немыслимыми, и тех вещей, которые я вижу каждый день. Условно говоря, наблюдать в одном и том же месте межзвездный корабль, вроде нашего, и упряжку каких-нибудь животных, это вполне нормальное явление даже для довольно продвинутых планет. Мы въехали в город. Рептилоиды определенно предпочитали конические формы и кричащие цвета, особенно в центре. Гигантские башни разноцветных усеченных конусов местами цепляли облака и создавали атмосферу какого-то легкомыслия и карнавальности. Бар, в который мы держали путь, располагался на стыке центра и трущоб. Место оказалось довольно приятное, странноватое, но не раздражающая музыка, полумрак, да еще и пахло чем-то вкусным. Сейчас это место было полупустым, не больше десятка посетителей, большей частью местные рептилоиды, потягивали что-то из каких-то плетеных корзинок. Шат огляделся и решительным шагом направился в угол, где, сгорбившись над столиком, сидел некто в сером плаще. Некто, как и прочие посетители, попивал местную самогонку и выглядел довольно расслабленно. Во имя пустого и всенаполняющего, пробормотал Шат клановое приветствие, когда мы подошли к неизвестному в сером. Именем его, также неразборчиво пробормотал неизвестный. «Садитесь, братья». Мы охотно приняли его приглашение. Я попытался украдкой разглядеть неизвестного, однако серый плащ и капюшон, надвинутый на лицо, не позволяли увидеть практически ничего. Определить, к какой расе он относится, я так и не смог. «Раз вы здесь», — сказал неизвестный, и я удивился его странно звучащему шелестящему голосу, то это означает, что все плохо, Шат. «Они пришли за нами в старое место», — сказал Шат мрачно. «Нам удалось бежать. На этот раз удалось. Это хорошо», — прошелестел серый плащ. «Я рад, что вы живы, и что вам удалось уйти. Не думай, что все плохо. Есть и хорошие новости. Все подтвердилось, Шат. Все подтвердилось». Глаза Шада сверкнули. «Значит, там, у дикарей, да», — сказал неизвестный с удовлетворением в голосе. «Ты видишь, как все просто, Шат, даже не интересно. Величайшие тайны имеют очень простую разгадку. Это древние правила». И теперь, Шат оборвал фразу на полуслове, выжидательно уставившись на собеседника. «И теперь, если мы все сделаем правильно и быстро, то?» Незнакомец многозначительно замолчал. Эти ребята явно предпочитали общаться недомолвками и полунамеками, что, конечно, с учетом текущей ситуации, было не столь уж и неуместным, но меня раздражало. Что же мне приходилось сидеть с умным видом, слушать, как эти двое перекидываются непонятными фразочками и делать вид, что я тоже в курсе текущих событий. «За хорошую новость можно выпить местного пойла, Ал», — сказал Шат. Он явно выглядел довольным, что меня порадовало. «Давненько у нас не было хороших новостей». Шат встал и направился к барной стойке. «И нам очень повезло, что он пошел за выпивкой, потому что где-то с десяток крысоголовых не вошли, а буквально влетели в бар со стволами на изготовку». Шат заметил их первым. Он, совершенно хладнокровно, бросился на пол, а мы вместе с незнакомцем в сером, не сговариваясь, последовали его примеру. Крысоголовые, вереща и ругаясь, открыли беспорядочную пальбу. Казалось, что они не пришли за кем-то конкретным, что им просто поставили задачу разнести бар и убить всех, кто в нем находится. А у меня мелькнула мысль, как-то очень быстро они нас находят. Тем посетителям, которые сидели ближе всего ко входу, не повезло больше всех. Ураганным огнем их просто изрешетили. Рептилоид-официант горел возле барной стойки, получив несколько мощных плазменных зарядов. Другой рептилоид, посетитель, валялся на боку, так что мне хорошо было видно дыру в его спине. Расстреляв всех, кого смогли, крысоголовые начали потихоньку продвигаться вглубь помещения. Я вытащил ствол. Моему примеру последовал и неизвестный в сером, а что касается Шада, то мне не было видно, где он залег. Помощь пришла внезапно. Каким-то чудом уцелевший, спрятавшийся за барной стойкой, которая была продырявлена, наверное, в нескольких десятках мест, на поля боя появился рептилоид, то ли бармен, то ли сам хозяин этого заведения. В боевиках, которых во множестве снимают на земле, он должен был пальнуть по нападавшим из дробовика и погибнуть под ответным огнем. Но это был не земной боевик и вообще не земля. Рептилоид, рыча и ругаясь, швырнул в нападающих что-то, напоминающее небольшой мячик, и тут же снова исчез за стойкой. Мячик этот летел, может быть, около 2 секунд, но за эти 2 секунды с ним произошли странные метаморфозы. Прямо в воздухе мячик трансформировался в жуткую крылатую тварь, что-то среднее между летучей мышью и птеродактилем. Зрелище это было, буквально, мгновенным, но совершенно фантастическим. Тварь с когтями, клыками и крыльями появилась будто по волшебству из ниоткуда. На крысоголовых применение такого интересного биологического оружия тоже произвело впечатление. По крайней мере, они отвлеклись от того, чтобы поливать огнем бар, обернулись, увидели тварь и пришли в замешательство. Тварь же, в отличие от крысоголовых, действовала совершенно четко и рационально. Ближайшему крысоголовому она изящным движением, которого сложно было ожидать от такого монстра, перегрызла глотку. Бедняга не успел даже упасть, как она переключилась на второго, ударом когтистой лапы сломав ему шею. Совершенно обалдевшие от такого развития событий, крысоголовые снова открыли беспорядочный огонь, на который тварь внимания не обращала, хотя, кажется, по ней и умудрились разок попасть. Она расправилась с третьим крысоголовым так же хладнокровно, как и с двумя первыми. Раздался выстрел, и еще один крысоголовый рухнул. Это Шат начал действовать. Что же, пора подключаться и нам. Помощь немного нашему нежданному, но очень своевременному союзнику. Глава 25. Не сговариваясь, мы с незнакомцем вскочили и открыли настоящий ураганный огонь по крысоголовым. Крысоголовые оказались между двух огней. С одной стороны их истребляла тварь, которая, казалось, была неуязвима для их оружия. С другой, мы. Я давил и давил на спуск, не особо целясь, просто палил в их сторону в каком-то угаре, не обращая внимания ни на что. Во мне клокотала ярость, за все, за Го, за Джифа, за Буца и Чака, за всех наших, получите, твари. Незнакомец тоже не отставал, из здоровенного пистолета, который глухо хлопал при каждом выстреле. Шат стрелял из неудобного положения лежа, находясь на одной линии огня с крысоголовыми, которые все еще превосходили нас количественно. Он не рисковал встать. В общем, примерно 20 секунд хватило нам, чтобы положить большую часть врага, а оставшихся в живых обратить в бегство. Двое, кажется, унесли ноги. Черт с ними. В баре был разгром. Трупы посетителей, изуродованная попаданиями плазмы мебель, обожженные стены. Тварь, обнаружив, что враги закончились, на какую-то секунду растерянно огляделась по сторонам, засекла нас и застыла, словно в раздумье. «Мне очень не понравилось это раздумье, только что мы были союзниками, а сейчас можем стать врагами». То, как лихо она расправлялась с крысоголовыми, на меня произвело впечатление. «Сойтись с такой тварью в бою я бы не хотел». «Живы?» – спросил Шат, поднимаясь. «Вот и принес выпивки», – посетовал он. «Нужно уходить», – сказал незнакомец в сером. «Это мог быть передовой отряд. Основные силы могут подтянуться в любой момент». «Что же легкомысленно», – сказал Шат, – «если подтянутся основные силы, то это крошка», – он указал на тварь, которая решила немного подкрепиться и использовала в качестве основного блюда одного из павших крысоголовых. «Эта крошка будет рада их видеть, ее от них за уши не оттащишь». «Уж не знаю, были ли у этой твари уши, да мне было не очень интересно узнать». «Раз Шат говорит, то ему виднее». «Эй, приятель!» — крикнул Шат укрывшемуся за стойкой то ли бармену, то ли хозяину. «Ты уйми свою зверюгу, нам пора уходить». Рептилоид осторожно высунул длинную морду, внимательно посмотрел на Шадаи, оценив его как вполне безопасного посетителя, свистнул в небольшой свисток, который невесть откуда появился у него в руках. Тварь, которая доедала крысоголового, мгновенно трансформировалась в обратную, так сказать, сторону. Из монстра-убийцы, в мячик, в пару раз больше теннисного. Мячик упал на пол и лежал там, слегка подрагивая. Признаюсь, что обратная трансформация тоже произвела на меня впечатление. Мы поспешили на выход. К счастью, снаружи было все чисто. Я решил, что мы сейчас сядем на наш автомобиль и двинемся обратно, к нашему кораблю, но все пошло не так. Незнакомец в сером увлек нас за собой, куда-то в городские трущобы, через извилистые улицы, какие-то дыры в стенах, проходные дворы. Мы прошли даже через небольшой подземный ход. Шат сказал мне, что сейчас нам ни в коем случае нельзя пользоваться тем транспортом, на котором мы приехали, да и возле корабля показываться нельзя. Там может быть засада. «Куда же нам деваться?» — спросил я ошарашенно. «Я не могу понять, как они нас находят», — сказал Шат, и в голосе его звучала растерянность. «Не могу понять. Знаю только, что если они так быстро находят нас, то нам нужно действовать вдвое быстрее. Нужно будет рискнуть», — сказал незнакомец. Шат засопел. «Да», — ответил он, — «когда мы перелезли через какой-то забор и очутились в тупике, который оказался вовсе не тупиком, деревянная дверь распахнулась, как только незнакомец толкнул сплошную на вид стену в нужном месте. Да, нужно рискнуть, потому что другого выхода у нас нет. Мы отдадим себя в распоряжение великой пустоты». Шат строго посмотрел на меня, как будто я имел что-то против его, безусловно, благородного намерения. «Хотелось бы хотя бы приблизительно узнать, в чем дело», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения. «Как-то очень уж много всего случилось за последнее время. Жизнь стала прямо-таки чересчур насыщенной. Попробуем нанять корабль», — сказал Шат. «В полете они нас точно не отследят. Мы полетим туда, где все нужно будет сделать очень быстро», — перебил Шада незнакомец. «Как можно быстрее, потому что времени совсем мало». Шат вздохнул с каким-то даже стоном. Видимо, он тоже сильно вымотался. «В конце концов, мы купили еще один транспорт, на вид похуже, чем был первый, и с еще менее удобным салоном, и на всех парах помчались колесить по городским трущобам. Мы посетили, наверное, две дюжины мест, стараясь не задерживаться нигде больше, чем на несколько минут. Шат и незнакомец заходили в какие-то совершенно невообразимые притоны, откуда быстро выходили, и мы ехали дальше. Нам повезло, в одном из притонов мои спутники нашли нужного человека. Впрочем, нет, он больше напоминал обезьяну с лягушачьей головой. Найденное существо было явно нетрезвым, ругалось и скандалило. Шат почти насильно затолкал его в авто, и мы снова поехали. «Корабль», — втолковывал Шат обезьяноподобному, — «лететь, понимаешь, срочно. Меня звать Гафр», — отвечал обезьяноподобный, заливаясь веселым смехом. «Я выпил 3 корзинки и сегодня гощу у крошки Ву». «Так-то, лететь», — втолковывал Шат. «Заплатим». «Хорошо, заплатим. Крошка Ву», — стоял на своем этот чертов Гафр. «Я провожу с ней лучшие минуты с тех пор, как вылупился на свет, потому что я Гафр, покоритель пространства. Гафр, который бывал в местах, где никто не бывал. Гафр, бродячий среди звезд. Как обычно, пьяная болтовня и никакого толку». Видимо, Шат пришел к точно такому же выводу, потому что он выхватил свой ствол и съездил чертового пропойцу прямо между глаз. Нужно сказать, что это его действие увенчалось успехом. У Гафра в голове будто бы что-то сдвинулось, и он пришел в себя, если не полностью, то хотя бы до такой степени, что с ним возможно стало поддерживать диалог. «Лететь», — втолковывал ему Шат. «Мы — платить деньги, ты — давать корабль, я — вести корабль», — заявил Гафр, потирая ушибленное место. «Мой корабль не сможет перемещаться», — тут Гафр издал странный звук, напоминающий икоту. «Без меня, мы с ним одно, одно целое». Шат поморщился. «Лететь нужно прямо сейчас, мы с кораблем одно целое», сказал Гафр глубокомысленно, и добавил после некоторого раздумья: «Если он полетит, то и я полечу, а если я полечу, то и он». «Нет, хотя, запутался», подумал я про себя, «как бы не нажить нам беды с таким пилотом». «А сколько заплатите денег?» сказал Гафр неожиданно трезвым голосом. Шат с досадой назвал сумму. Гафр снова икнул, то ли в знак согласия, то ли в знак протеста, я не разобрал. «Деньги – это хорошая вещь», – сказал он Шаду, как будто тот доказывал обратное. «Это удобно. Можно обменять их на разные штуки. Купить жену или обновить обшивку на корабле», – Гафр задумался. «Нет», – сказал он, будто бы принимая важное решение, – «обшивку, да, обшивку. Потому что обшивка – это…» Он закатил глаза, не находя слов. «Лететь нужно сейчас», – Шат выплевывал слова, едва сдерживаясь. «В любую точку пространства», – вновь трезвым голосом сказал Гафр, – «было бы уплачено». Он осмотрелся по сторонам, обнаружив себя в нашей веселой компании. «М», – произнес Гафр, вероятно, подбирая слова, – «а где это я, а?» – протрезвел, – констатировал Шат. «Слушай сюда, приятель, нам срочно нужно попасть в одно место, вот прямо-таки очень срочно, понимаешь?» «Так телепортнитесь», – легкомысленно заявил Гафр, но, увидев наливающиеся кровью глаза Шада, переспросил: «Что, действительно очень срочно?» «Немедленно», — заявил Шат. «А, деньги, будут деньги, болван, говори, куда ехать, нам нужно отбыть как можно быстрее». Гафр путано начал объяснять дорогу, и мы двинулись согласно его объяснениям, на восточную окраину города. Выехав за город, мы оказались на гигантской, поражающей воображение масштабами, свалке. «Все, приехали», — сказал Гафр. «Мы вылезли из машины и не без недоумения осмотрелись по сторонам». «Это здесь хранится твой корабль?» — спросил Шат с некоторым недоверием в голосе. «Здесь», — сказал Гафр. «Пойдемте, если вам так уж срочно нужно». И мы пошли на свалку. По пути я оглядывался по сторонам, здесь явно было на что посмотреть. Древние скелеты машин, части невиданных механизмов, устройства совершенно непонятного назначения и вполне понятные зубчатые колеса, которые бог весть сколько тысяч лет лежали в этом месте. В общем, мы петляли по свалке добрых полчаса, Шат тихонько ругался сквозь зубы, а с Гафра все как с гуся вода, бодро шлепает по жидкой грязи и насвистывает какой-то мотивчик. А потом Гафр торжественно объявил: «Все, мы на месте, на месте», — рыкнул Шат. «А где же корабль?» Гафр возмутился. «Что значит где корабль? А это что?» — спрашивается. «По-вашему?» — Гафр ткнул лапой в кучу металла. Мы оторопели. Даже видавший виды Шат не знал, что сказать. Это была самая натуральная куча железяк, раза в два выше человеческого роста и метров 7 в поперечнике. По виду она совершенно не отличалась от таких же куч, которых здесь было множество. «Очень старая модель», — прошелестел наш спутник в сером. «Древняя. Я подумал, что корабль, на котором мы прибыли сюда, тоже был древним, но выглядел все же привлекательнее». «А он функционирует?» — спросил Шат растерянно. «Он выглядит неказисто, это правда», — согласился Гафр, — «но я клянусь всеми своими родственниками, которые только есть на свете, что это самая прыткая штуковина, какую только можно сыскать в этих местах. Она домчит вас куда угодно. А если кто очень любит удобство», — Гафр покосился на Шада, — «то тогда лучше ему воспользоваться телепортом. Быстро и удобно. А моя штука», — Гафр любовно погладил металлический бок корабля, — «для тех, кому телепорт не годится». «Ладно», — сказал Шат, — «тогда нечего долго болтать. Садимся и отчаливаем отсюда». Гафр дернул за одну из многочисленных железяк, и, к моему удивлению, в этой куче металла возникла небольшая щель, что-то вроде прохода. «Прошу на посадку», — торжественно объявил Гафр, и добавил: «тут немного тесновато, но это не беда, мне бы его оптимизм». Да, действительно, внутри было немного тесновато. Конечно, не так, как в маршрутке в час пик, но где-то очень близко. Пассажирские места были прямо на полу, в уголке была постелена самая натуральная звериная шкура, на которой мы с Шадом и уселись. Незнакомец в сером компанию нам не составил. Он строго-настрого наказал Шаду действовать как можно быстрее, но и не терять осмотрительности, махнул нам на прощание рукой и исчез где-то в лабиринтах свалки. «Освещение не работает», — сказал Гафр, и в голосе его прозвучало искреннее сожаление. «Но это ничего страшного, что не работает. Сейчас мы что-нибудь придумаем». Он достал несколько квадратных свечей и зажег их. Впрочем, намного светлее не стало. Уладив с освещением, Гафр отправился колдовать над приборами, которые вроде бы и работали, но издавали множество подозрительных скрипов и шумов, так что становилось немного не по себе. Шат продиктовал нашему замечательному перевозчику координаты и проследил, чтобы Гафр ввел их без ошибки. Гафр обиделся и снова начал бубнить что-то о том, что если кто-то не доверяет ему, лучшему пилоту в этом секторе пространства, то есть же телепорт, мы не обращали внимания на его бубнеж. В конце концов, все заработало. Голографический зеленый огонек над приборной доской свидетельствовал о том, что перемещение началось и даже происходит успешно. К немалому нашему шадом удивлению, было, кстати, ощущение, что наш самый лучший в этих местах пилот тоже слегка удивлен. Впрочем, все шло хорошо, и мы немного расслабились. Я заметил, что в последние дни расслабляюсь только во время межзвездного перемещения. Уж в это-то время не нужно ожидать засады и удара в спину, крысоглавые не ворвутся и не начнут палить почем зря. «Шат», — сказал я, увидев, что мой босс тоже несколько расслабился, «может быть, ты все же объяснишь, куда мы летим на этот раз, и зачем, и кто был этот, в сером плаще? Он член клана, из наших?» «Да», — сказал Шат, — «это член клана, Ал, один из тех немногих, кому мы можем доверять, и отвечу на следующий твой вопрос. Мы летим в одно место, но подожди, я расскажу тебе кое-что. Ты помнишь мой рассказ о том, что хранителя невозможно убить?» «Помню, конечно», — подтвердил я. «Очень многие пытались. Столько неудач, это странно, Ал. Это вызвало вопросы у многих, в том числе и у нас. Неудачи тех, кто покушался на жизнь хранителя, как бы подразумевают его фантастическую удачу. Удачу, которую ничем нельзя объяснить. Ведь не только в одних покушениях дело, Ал. Ему везет. Неправдоподобно. Это противоречит известным нам законам, на которых стоит этот мир. Мир стремится к равновесию, Ал. Удачи и неудачи любого живущего в этом мире чередуются примерно в равной пропорции. Если тебе несколько раз подряд повезло в чем-то, то потом удача пропадает надолго. Но не в случае с хранителем. Мы давно начали выяснять, почему так, и кое-что узнали.